Прежде чем идти в фонды за кулисы музея, я воспользовался пропуском, выданным мне в дирекции, и еще раз заглянул в экспозиционные залы. В этот час посетителей еще не было. Кажется, вообще в этот день вход в музей для публики был закрыт. В залах, где развешаны иконы, рабочие возились занавесами на окнах. Не то вешали, не то снимали их. Дневной свет был не притушен хотя бы и белым шелком. Солнце вливалось в залы. Солнечный прямоугольник передвигался по противоположной стене, ярко высвечивая то одну икону, то другую. На Архангеле Михаиле из Кашина он как будто задержался даже подольше, как будто даже ему не хотелось уплывать и обрекать на тень такую прям-таки невероятную красоту. У этого архангела особенно чистые тона, крылья охренные, подкрылья голубые, одежда частью красная, частью апельсинового цвета. Кроме того, нежно-зеленый позем. Не знаю. Может быть, виновато солнце, что вчера я как-то не выделил эту икону из остальных, а сегодня не могу оторвать от нее глаз, даже тогда, когда солнечный прямоугольник уплыл по стене дальше. О шедеврах русской древней живописи трудно говорить широким кругом людей. В самом деле, допустим, я захотел бы в какой-нибудь специальной статье высказать суждение о таких картинах, как «Гибель Помпеи», «Утро в лесу», «Иван Грозный, убивающий своего сына», «Бурлаки», «Запорожцы», «Грачи прилетели», «Не ждали», «Царевич на сером волке», «Три богатыря», «Девочка с персиками», «Золотая осень». Я мог бы перечислить десятки широко репродуцируемых картин русских художников, если бы даже в той специальной статье я стал говорить, ближе к нашей теме, о Сикстинской Мадонне Рафаэля. Все же я почти в каждом человеке нашел бы потенциального собеседника, который либо не соглашался со мной, либо, напротив, соглашался. Потому что если не каждый бывал в Третьяковке, в Русском музее, а тем более в Дрезденской галерее, то представляет себе картины по бесчисленным репродукциям в альбомах, на открытках, на отдельных листах, на папиросных конфетных коробках и даже просто на конфетных бумажках. Я не жалуюсь на то, что живопись широко репродуцирована. Я не ратую за то, чтобы завтра выпустили сигареты с положением в гроб или с входом в Иерусалим, но я все же не понимаю, почему мы совсем не репродуцируем древнюю русскую живопись. Даже Рублев, даже в то время, когда весь мир недавно отмечал его 600-летие, не нашел себе места хотя бы на одной открытке. Вышел, правда, сейчас замечательный двухтомный каталог русских икон, но тираж, боюсь, напишу, и никто не поверит, на целую нашу страну, в которой за одну неделю расходятся многомиллионные тиражи, в которой 300 тысяч одних только библиотек, этот двухтомник вышел тиражом всего лишь 5000 экземпляров. Иногда в магазине стран народной демократии на улице Горького появляются издаваемые в ГДР книги с репродукциями русских икон. Их хватает на один день, хотя стоят они недешево, что-то около 15 рублей. Но ведь это на улице Горького в Москве, а на улице Горького в Куйбышеве, а на улице Горького в Калинине, а на улице Горького в Свердловске, а на улицах Горького во всех остальных городах страны. Вот почему, если будешь писать статью и упомянешь «Ангелы золотые волосы», или осаду Новгорода с уздальцами, или знаменитое на весь мир Устюжанское Благовещение, или даже Рублевского Спаса, нет уверенности, что перед взглядом читателя тотчас встанет упоминаемое произведение живописи, и он сделается невольным собеседником автора специальной статьи. Белозерское умиление, висящее почти в самом начале экспозиции, интересно само по себе. Кроме того, подозревают, что это одна из первых копий Владимирской Божьей Матери, привезенной в Россию из Византии. Я не знаю, на чем основано это подозрение. Установлено, что у настоящей Владимирской Третьяковская галерея полностью сохранились оба первоначальных подлинных лика, а к позднейшему времени относится все остальное. Ничего общего, кроме самого сюжета, я у Белозерской иконы с Владимирской не нашел. Большинство иконописных сюжетов пришло из Византии, черпали из Евангелия и Библии, но постепенно стали появляться и свои домашние сюжеты. Первыми, собственно, русскими святыми стали убиенные сыновья Владимира, молодые князья Борис и Глеб. В Русском музее есть замечательная икона Борис и Глеб, относящаяся к XIII веку. Покровители российского государства изображены на золотом фоне, стройные, как полагается, воинам, с мечами в руках. Сергия Радонежского я не заметил в экспозиции, но зато Кириллов-Белозерских два. Один приписывается кисти Дионисия, икон, приписываемых Рублеву в Русском музее, мало. Приходится говорить «приписываемых», потому что хотя искусствоведы и уверены, или почти уверены, очень-очень мало древних икон, на которых было бы обозначено имя мастера. Я читал одну искусствоведческую работу, в которой вообще берется под сомнение принадлежность Андрею Рублеву, даже и точно приписываемых ему икон. Скромность старинных мастеров перешла границу. Ну, хоть бы в уголке, хоть какой-нибудь условный значок. Троицу-то, Троицу-то написав, можно было где-нибудь как-нибудь намеком сказаться своим потомкам. Существуют только точные летописные данные, что в такие-то годы жил иконописец, которого еще при жизни считали гениальным, и существуют гениальные иконы, относящиеся к этим десятилетиям. Весь главный Рублев собран в Третьяковской галерее. Как известно, Рублев соавторствовал с Даниилом Черным. Вместе с ним они выполнили огромный иконостас для Владимирского Успенского собора. Екатерина II решила в свое время обновить иконостас в соборе. Старые Рублевы и Даниилы Черного иконы она выслала в Васильевскую церковь под Шуей, а в соборе поставила витиеватый иконостас в стиле рококо, который стоит до нынешнего времени. Из-под Шуи специальными экспедициями были вывезены в Третьяковскую галерею остатки опального иконостаса. Четыре иконы из него, три идеи Иисусного, одна праздничного чина, Сретение, попали в Русский музей. Но не бойтесь, не бойтесь, я уже говорил, что не собираюсь подменять путеводитель. Я говорил также в одном месте, что музей похож на ту ледяную глыбу, большая часть которой скрыта под водой и только подразумевается. Насколько это верно, я убедился, очутившись в разнообразных запасниках музея. Помещение, где хранится, так сказать, излишек икон, то есть икон либо реставрированных, но не выставленных в основной экспозиции музея, либо ждущих своей реставрации, помещения эти кажутся чрезвычайно тесными. Во-первых, они на самом деле тесны. Во-вторых, в них помещено слишком много икон. Иконы хранятся на стеллажах, поставленные ребром, как книги в библиотеке. Есть полки с небольшими домовыми иконами. Есть ряды солидных икон. Есть иконы двухметровой высоты. Впрочем, солидность иконы не всегда зависит от ее размеров. Мне разрешили. Иногда я наугад брал икону, как книгу с полки, и видел, что икона прекрасна. Или что она будет прекрасной после умелой и тщательной реставрации. Икон в запасниках тысячи. Красота, которая тонко была распределена по всей русской земле, теперь соскоблена скребком, подобно позолоте, и собрана в горстки. Горсть в запасниках Третьяковки, около 6000 штук. Горсть вот здесь, в подвалах Михайловского дворца, 4000. Горсть, допустим, в Ярославском областном музее, горсть в Вологодском музее, а потом уж после крупных городов пойдут по скребушке. В Суздале, где-нибудь в Тотьме, в Шенкурске, в Градце. На земле же, откуда соскребено и соскоблено, а то и просто смыто, остались кучи щебня, бурьян, иногда мертвевшие, обезглавленные кирпичные помещения, где держат керосин, овес, корм для свиней, свежеободранные бараньи и телячьи шкуры. На северных землях, главным образом архангельских и карельских, среди лесов и по берегам холодных рек, уцелели кое-где деревянные удивительные часовенки и церкви, в которых, говорят, иногда находят еще как бы присохшие, потемневшие от налета копоти блестки. Если их вовремя не спасти, они обречены. Расскажу, как было с Ненексой, древним именем Марфы, посадницы Борицкой. Она, Марфа, в свое время послала туда наилучших из Новгорода мастеров. В далеком Беломорском селе затаилась с тех пор красота, которой позавидовали бы Ватикан и Равенна. Первым из музейных работников проник в Ненексу вездесущий белбородый старик Каликин. Он хоть и был потрясен, спокойно пронумеровал наилучшие иконы по степени их ценности, аварийности и первоочередности эвакуации, ставил мелом крупные римские цифры 3, 5, 10, 15. Одну единственную икону старик сумел увести с собой. Для того, чтобы вывести остальные иконы, нужно было снова посылать людей в командировку. Нужен самолет, вездеходы, грузовики, а главное — деньги. Где же взять денег государственному Эрмитажу или русскому музею? Тем временем церковная крыша прохудилась, и бесценная живопись была безвозвратно смыта дождями.